«Все просто», — показывает большой палец. «Ты красный принц, приближенный Верда, набирающий популярность Кван Коста», — прикусывает губу. «Отбивая свою полезность, я раструблю на весь квартал, что ты хочешь у тех в игровой форме. Стать шлюхой, дайте мне сил, именно, ха-ха. Мы будем ходить от заведения к заведению, рано или поздно невеста услышит. Я не буду ни с кем спать, чуть ли не рычу. И не надо, нужен сам факт», — подмигивает. «План, полное говно, эх, но другого пока нет. Вперед навстречу блуду», — шагая, подняла Мими руки. «Как же я люблю инкубус, ха-ха». Так началось мое близкое знакомство с мироустройством, построенным на плоских утехах. Мы действительно кочевали от заведения к заведению, и в каждом моя спутница ненароком распространяла информацию про мою похотливость. 4, а то и 5 раз, шепчет Мими хозяйке борделя. «О, алый принц любит женщин постарше», говорит на полную вдругом. «Говорят, смертельно опасно трахаться с прокаженными духами», кивает новой владелице. «А принц насилует их, но не они его». Чтобы подтвердить эту легенду, пришлось вызвать Рипку и приказать ей облизать мою щеку. Кажется, ей понравилось в 100 крат больше, чем мне. В каждом игровом борделе я занимал комнату около часа, и с каждым количество желающих заняться со мной сексом росло. Скольким я отказал, сбился со счета. Прощай, репутация адекватного парня. Эх, сажусь на кровать. Прошло полдня, тратим время впустую. Ну, кто сказал, что все будет просто? Зашла ко мне сама Мими, став моей клиенткой. Сейчас мы в очередном борделе. Язык страсти, ох уж эти названия. На, налила мне бокал вина. Спасибо, отпиваю. Начало положено. Уже к вечеру и тем более к следующему дню весь красный будет знать о тебе. Поворачивает стул, садится, сложив предплечья на спинку. Посетим еще несколько, и на сегодня хватит. Что-то надумала себе. О, мне громко повздыхать, а то хозяйка думает, мы тут делом заняты. А ты громко вздыхаешь, не удержался я, выдавив ухмылку. Хе-хе, люблю кричать на полную. Воздушный поцелуй. Затем что-то вспоминала. Карта в руке, призыв, фантом, всевидящий, уровень 8, скорость, низкая, сила, низкая, живучесть, высокая, защита, легендарная, магия, легендарная, клан, дом греха, очень, странный дух, неказистый и до нелепого неудобный, ростовое зеркало, живое зеркало, есть руки, ноги, но тело, просто зеркало в черной оправе. Мими всмотрелась в отражение, поводила руками, один раз ткнула пальцем, ноготь не столкнулся с поверхностью, он утонул в нем, довольно покивав, отзывает всевидящего. «А чем мы?» — продолжает диалог. «Это что сейчас было?» — поднимаю бровь. «Работа», — повесила голову. «Как бы мне не было весело, за делами семьи нужно следить. Папочка Асмодей вообще ничего не делает, засранец. Думаю, подробности, как именно дух в том помогает, она не расскажет. Но что я могу выяснить? Что значит косвенная линия? Помню, как она представилась при встрече. КХМ». Лишь на мгновение открытый взгляд Мими вспыхнул злобой. Как вспыхнул, так и погас. Раньше я была шутом, так и думал. Да-да, качает головой из стороны в сторону. Ты же в курсе про законы греха по поводу детей? Немного знаком. Запрет и огромное количество разрешений, которые редко удовлетворяют. Есть лазейка в правилах. Хе, тяжелый смешок. Асмодей отымел мою маму, которая была шутом, пожимает плечами, затем бросил. Родилась красотка я, и, собственно, стала частью зеленых. Начинаю понимать. А ага, нет ребенка, нет проблемы. Как ты понял, я узнала, кто был моим отцом. Еще немного воспоминаний. Случилось отторжение цвета, хе-хе, хлопнула по колену. То-то я думала, почему мои перформансы не нравились шутам, говорили. Искусство, прекрасно. Но настоящий секс на сцене с обезглавленным духом – это перебор, лицемеры, щелкает. И нет, я была постановщиком, а не, можешь не объяснять. Короче, так и рождаются косвенные линии, дети, что пришли сами извне, желающие стать частью греха. Достает ампулу с пылью. Как бы она ни кичилась и свободно об этом не говорила, тема для нее тяжелая. Сыпет на палец, резкий вдох, ах, трясет волосами. Отношение к таким, как я, соответственное. Все плохо, смотрю на Мими иначе. Плевать, снова улыбается. Я сама пробилась на пик власти, подарила клану сеть разведчиков, заслужила свое место. Пускай папочка кривится, сколько ему влезет. Дерзкое движение от подбородка в потолок. Отсоси, отец. Дети и дом греха всегда больная тема, Да, хе-хе, у тебя есть еще примеры, чуть не попался. Нет, только слухи от Викты. Встаю, протягиваю руку спутнице. Идем, мне нужно прослыть извращенцем еще в нескольких борделях. Хаем принимает помощь, но чуть гладит мою ладонь. Ты точно не хочешь потратить свое оплаченное время на меня, ухмылка. Можешь даже призвать Четырехрукого. Устроим шоу. Хе-хе, заткнись, мясник. Без слов выхожу наружу. Ну-у-у, Костя, я тут душу изливаю, а ты? Снова догоняет Мими. Глава 14. Сила принца, часть 1. Прошли еще сутки. Мы с Мими активно продолжаем нашу охоту. Все еще без результатов. Думаю, завтрашний день будет последним, и если не сработает, придется менять тактику. С другой стороны, проведя столько времени с Миви Виктис, дружбой это не назвать, но в ее компании стало комфортней. Шутки про секс не исчезли, но, в отличие от других, это действительно просто шутки. Девушку забавляет моя реакция. Хотелось бы назвать ее подругой, а понимаю, она все еще пытается узнать наши планы с Виктой, вынюхивает, расспрашивает. Порой кажется, что Мими искренне наслаждается моей компанией. Правда ли это? Большой вопрос. Почему сегодня не охотимся? Ну, смелый Кван, прикрывает улыбку рукой Верда. Мне было не до него. Хмурюсь я, а Викта ведет меня в один из тренировочных залов. Ведет навстречу ученику Долтона. Да, я настолько увлекся поимкой невесты, что проигнорировал его протеже. Забыл. И эгоцентричный извращенец воспринял это как личное оскорбление. Теперь боя не избежать. Попробуешь отказать? Держит меня под ручку. Как ты думаешь? Смотрю прямо. Тогда закончи это быстрее. Чуть толкает плечом. Мне страсть как хочется узнать, почему в Красном районе ты прослыл великим любовником. Хе-хе. Она не знает всех деталей. И да, думает, я строю недотрогу только в замке, а сам веселюсь в городе на полную. Надо будет объясниться, ведь напор Верда усилился. Эх, она разбудила меня сама. Просто легла рядом. Утреннее, КХМ, состояние чуть не довело до греха. Именно так чувствуют себя монахи-отшельники. Просветления не ищу. Просто, когда ты смотришь на красивые тела под боком, всегда нужно держать в уме, как твои действия могут ранить любимого человека. Какая это, нахрен, любовь, если тебя интересует только плоть? Грудь Авиты трется о мой локоть. Пощады, женщина. Ты узнала про цветы? Меняю тему. Сегодня я вновь обнаружил цветочки у порога, в этот раз более нежные, белые, с приятным запахом меда. Записка увеличилась. Хорошего тебе дня, надеюсь, эти понравятся больше. Не то чтобы меня оскорбляло, цветы любят все, но это странно. Как я уже говорила, улыбается Авикта. Спускаемся по лестнице. Они не мои, Мими тоже ни при чем, не видит проблем Верда. У меня есть догадка, я ее проверю и обязательно сообщу. Благодарю. Неожиданно дел навалилось много, я просто не успеваю. Невеста, цветы, поиск предателя, и все еще не могу попасть в место, оставленное Авиктоной. Знаешь, Коста, прибавилось игривости в голосе, скоро мне надо бы обновить благословление греха. Строит глазки, и, не меняюсь в лице, мы все ближе к двери в зал. Рыцари уже схватились за металлические ручки. Ау, ты хочешь, чтобы я произнесла это вслух? Остановились впритык к двери. Ну как мы? Она, Хаем, она прильнула ко мне всем телом. Хватит веселиться в городе, я же рядом. Водит пальчиком по моей щеке. Поверь, этот секс ты не забудешь никогда. А Викта, как же вкусно пахнет ее кожа. Дверь открылась. Истуканы. Закатила она глаза. Входим в зал. Большое помещение на подземном уровне замка. Много зажженных факелов розового пламени придают месту атмосферу жуткой сказки. Нет окон. Полумрак, стены украшены фреской, картинки изображают легенд дома греха. На несколько секунд засмотрелся в конкретную фигуру, завиток, она тоже изображена здесь. Девушка среди роя демонов, и здесь у нее не такая широкая улыбка, как в реальности. Явились, встал Долтон с кресла, хе, очевидно, кресла тут быть не должно, как и столика с едой. Служки притащили для ожидающего хозяина. Ты, Кван, Авикта, прервала его речь Мими, и она здесь. Персингованная подлетела к нам первой, у Долтона от раздражения вскочила вена на виске. Пришла не болеть, но посмотреть, как ты трахнешь его девку. КХМ, пора бы привыкнуть к несдержанности розовых. Брань, грязные словечки, похабные аналогии, как часть их речи. Никого я трахать не буду. Мими, удивительно, да, повторяется хохма между Мими и Авиктой. и не говори», — грустно вздыхает Верда. «А, и еще, хотела предупредить Мими, но не успела. Алый принц, я полагаю, новый голос, очень величественный, поставленный, чистый, из тени стены. Там всегда стоял незнакомец, показался высокий мужчина, выше любого на голову, длинные, черные волосы зачесаны назад, мантия с наплечником, грудь нараспашку, черты лица отдаленно напоминают саму Мими. Асмодей», — кивнула Авикта, — «когда ты вернулся в замок, только что, приподнялись уголки губ, зрачки горят особо ярко, два розовых огонька, если сравнивать, змей, самый настоящий змей», игнорируя дочку, что сразу стихло и отступила в сторону, Асмодей протянул мне руку, смотрю на нее, ведь говнюк тянется не за рукопожатием, а требует поцеловать ее, мои губы, выпрямляю спину, целую только женщин, господин Асмодей, но не забываю о такте, нога чуть назад, поклон, твоя игрушка с характером, Авикта, убрал конечность, раньше за такое наказывали, раньше это лет 100 назад, снова смеется Верда, и да, алый принц, моя игрушка, не твоя, хм, поправил волосы, собственно, я потому и пришел на этот фарс, посмотреть, косой взгляд на Мими, Мививитис ничего не рассказывает, девушка сжала зубы, выдохнула, вы там закончили, повысил голос Долтон, каплю уважения, ага. Впервые Асмодей и Авикта сошлись во взглядах, и немое как всегда громче всех читалось легко, Асмодей пропустил, в момент, когда я приблизился к столику, вновь Долтон не успел ничего сказать, новая незнакомка, закинув в рот ягоду, смерила меня взглядом, ты, я, здесь, и сейчас, раскусывает, молодая девушка, моя ровесница, кожаные в обтяжку штаны, челка закрывает половину лица, рубаха расстегнута снизу и сверху. Показываю начало и конец большой татуировки, цветочная лоза, судя по груди, белья нет, в доме греха его хоть кто-нибудь носит, но эта кортежница, стоит не так уверенно, как хочет казаться, ее слова, взгляд, она пытается играть роль, которая ей не идет, пребывая в розовой обстановке почти неделю, еще один отпечаток появился быстро, без прелюдий, давлю улыбку, ха, подошла почти впритык, и сразу шажок назад, я тебя тут жду уже сутки, так и норовит толкнуть, не, пальцы дрожат, так что да, ее зрачки обычные, бежевый цвет, это к ситуации ну вот совсем не относится, но получается ученица Долтона избранная, и значит, она на пути целомудрия, к чему мне эта информация, эх, я слишком много общаюсь с розовыми, Гератом, представил ее Долтон, в академии не осталось людей, что способны дать ей достойную практику, фыркает. Алый принц же не откажет продемонстрировать способности, я уже здесь, Долтон, киваю, прекрасно, потирает ладони, чтобы было веселее, дверь в зал снова открылась, все игроки повели головой и удивились, к нам присоединилась Меридиан, дочь суккубы молчаливо прошла глубже, реверанс отошла к стене, никто не осмелился обратиться к ней, пришла и пришла, но когда Долтон продолжил говорить, успеваю зацепиться за еле заметное движение плеч Меридиан, она как будто облегченно выдохнула, ты слушаешь, повысил голос розовый на меня, нацепляю маску, говнюк, скрипит тот зубами, я говорю, чтобы было интересней, играем на желание, желание, тебе 10 лет что ли, но учитель, почему-то испугалась Гера, затем поймала взгляд Долтона, принимаю условия, ТЦ, выдавливаю смешок, ты совсем не ценишь свою ученицу, все больше питаю ненависть к нему. Что, если пожелаю что-то из ряда вон выходящее, будет уроком, сальная улыбка, Атом, у тебя скоро день рождения, да, девушка кивнула, значит, уже совсем взрослая, слышал, нашла себе парня для первой ночи, стыд мелькнул на лице избранной, так что или выиграй, или отдайся принцу, как будто он знает, что я пожелаю, а девушке действительно некомфортно, моя краснохватка привлекает не всех, ну и кусок же ты дерьма, Долтон. Хотел озвучить я, не подобает такое говорить при людях, Долтон, разозлилась Авикта, имей уважение, особенно к молодой девушке, хе, отмахнулся защитник замка, не будем тянуть, развел руки Асмодей, я буду судьей, кольцо печатка на большой палец, весь зал уже очерченный круг, правило, один дух, один бой, рамок передвижения нет, победа будет засчитана после 3 ранений оппонента или потеря сознания, хм. Очень опасно, но раз Гера приняла их с такой легкостью, она практикует технику Эмради, еще как дополнительное усложнение, которое внес Асмодей, он призовет своего духа, что будет мешать, раны, полученные от судьи, не идут в зачет. Ладно, раз тут все так серьезно. Достала Авикта карту. Откуда она? На ней любимое платье, которое снимается одним движением. Буду за лекаря. Игроки на позиции. Зрители разместились около столика. Верда и Асмодей по центру стены. Меридиан там же, максимально далеко от всех, хотя Мими и позвала ее к себе. Какой же жгучий взгляд от папки заслужила персингованная, не описать. Хаэм, может, поэтому Меридиан и не подходит, знает, как суров Асмодей с дочерью. Неужели дочь Суккуба не так плох? Кастали. Вспышка призыва от Геры. Глава 15. Сила принца, часть 2. Рыцарь. Кастали. Уровень 4. Скорость средняя. Сила средняя. Живучесть средняя. Защита средняя. Магия нет. Клан клана нет. Какие интересные характеристики. Посредственная во всем и одновременно без особых слабостей. Дух молодой девушки, ХМ, больше походит на класс воина. Кожаная кираса с небольшой юбкой, кожаный шлем, сапоги. В общем, легкая броня. Плоть вполне человеческая, только глазницы, наполненные белым светом, выдают духа карты. Длинные волосы заплетены в две косы. Цвет волос. Одна половина белая, другая черная. Идеальная симметрия палитры. Кастали прокрутила в руке одноручный меч и встала в стойку, схватив гарду двумя руками, острие вперед. Ее хозяйка, Гера, не отставала, правая конечность погрузилась в пространственный карман. И тут, честно говоря, я не смог подавить улыбку. Что-то не так, прям вижу, как Долтон попросил ее задать этот вопрос, чтобы разозлить, чтобы унизить технику Эмради. Нет, хрустнул я шеей, правилами не запрещено. Продолжаю улыбаться. Гера там извлекла наружу лук и колчан со стрелами. Ха-ха-ха, это ведь действительно так просто, никто не запрещает картежнику использовать стрелковое или метательное оружие. Но вот я вижу ухмылку на лице Долтона и гримасу отвращения у всех остальных. Эх, бросаю трость Мими, а, чего успевает кое-как поймать. Прости, Гера, но мне жаль тебя. Разминаю руку. Прости, нахмурилась избранница. Техника Эмради, это риск, это безумие, порой глупость. Смотрю на Авикту и Асмодея, но настоящие игроки уважают этот стиль боя. Картежники одобрительно кивнули. Твой же учитель, только унижает тебя. Какое будет отношение к тебе, если ты используешь такое оружие? Победителя не судит. Вклинился сам Долтон. Ха-ха, считай, это техника Долтона, улучшенная версия старика Эмради. Теперь мы оскорбляем великого, чуть выдохнул Асмодей. Прости нас, принцесса, покачал головой. Рипра, призываю своего духа, пора бы повысить ее до третьего уровня. Гера свела брови, заметив маленький уровень Ван. Ты недооцениваешь меня, разозлилась. Ох, нет, достаю тесак, просто сейчас ты поймешь, в чем минусы лука против прокаженного игрока. Делаю вдох, укрепление, создаю связь с мясником. Теперь с каждой из карт укрепление проходит легко, естественно, как глубокий вдох. Сердце начинает биться быстрее, сила разливается по венам, возбуждение вперемешку со злостью накатывает волной. Алый зрачок дал блик света, и когда Ван театрально поклонилась, я улыбнулся на все зубы, став единым с маской на лице. Все готово, Гера с Кастали, против Квана с Рипрой. Игра, повысил голос Асмодей, но вместе с тем подкинул в воздух свою карту. Приговоренный, мы не спешим действовать. Гера положила стрелу на тетиву, я напряг ноги для рывка, не успев посмотреть характеристики еще одного призванного, больше сконцентрировался на его облике и последующей способности. Мазутный человек, да, лишь очертания гуманоидной фигуры, нет ног, бурлящая жижа, как и все тело, липкая черная масса с двумя розовыми огоньками, неприкаянные, щелкает Асмодей, от приговоренного начали отпадать куски, все больше и больше, за считанные секунды зал заполнили худые, мазутные человечки, они выбирались из жижи, ростом с людей, но столь худы, будто иссохшие мертвецы, бесцельно и медленно двигаются, десяток неприкаянных встают между нами, тянуть нельзя, Ван, указываю тесаком вперед, ха-ха, полетели первые сгустки кровавых снарядов, защита, скомандовала Гера, сжигая способность, глаза Кастали с белого поменялись на черный свет, меч в руке трансформировался в щит, первый мазутный падает с разорванной грудиной, еще одному зацепило плечо, третий сгусток полетел точно в Геру, но ее дух отразил. Ответный выстрел лука, стрела точно пролетела между мазутными телами. ХМ, отразил я ее, перерубил на подлете. Браво, сразу захлопала Авикта. Сама Гера удивилась такой реакции, и, цокнув, села на колено, доставая новую стрелу. Сха-а! Мазутные встрепенулись. Часть так и осталась посредине, а несколько штук понеслись то на меня, то на Атом. Потанцуем. Началась пляска смерти. Очень быстро желание ранить друг друга сменилось у нас с героем на отбивание атаки Асмодея. Наношу рассекающий. Голова с плеч, мазутное тело падает, и, пока наношу удар следующему, вижу, как неприкаянный восстанавливается. Засекай, Кван. Репро продолжает обстрел, перекрывает мою спину. На другой стороне обратная картина. Дух защищает, отталкивает щитом, а Гера посылает одну стрелу за другой. Девушка хорошо владеет луком, быстрые движения, секундный прицел, выстрел. Острие пробивает глазницу, меч, кричит она. Костали вновь трансформирует оружие. Глазницы снова отдают белым. Размашистое движение прорубает тела. Ясно, способность режима оружия. Ну что же, без антракта. Наступаю сапогом на головешку очередного неприкаянного. Карта сгорает. Я сам не знаю, что последует дальше. А дальше. Ван порезала себе вены острыми ногтями. Кровь окутывает руки. Полностью их покрывает. И когда конечности поднялись, нацелились вперед, Гера действительно опытный гамблер, она увидела это, почувствовала опасность на уровне инстинктов. Шит моментально вернулся к ее духу, а мой влюбленный дух, ха-ха-ха, охренеть. Количество выстрелов в секунду сравни взмаху крыльев маленькой птички. Поток, каскад, непрерывный залп, десятки кровавых сгустков выкашивают призванных. Ха-ха-ха, ушла Костали в глухую оборону, заслонив хозяйку. Снаряды барабанят по щиту, некоторые ранят ноги, плечо. Но рыцарша стойко держит натиск, порой делая шаг назад. «Держись!» – подбадривает Гера. Паттерн рыцаря сработал. «А-а-а!» – больше не двигается дух. Стена, защита. Первый порубленный мною вновь поднялся. 8 секунд. Им требуется 8 секунд для полного восстановления. Пытаюсь подобрать момент, найти лазейку в хаосе свирели от ванны поднимающихся мертвецов. Черт, слишком долго думаю. Волна ярости. Применила новую способность Гера. Костали сжала кулак, удар по воздуху. Волна сжатого воздуха волной устремилась вперед. Уклоняюсь. То же самое сделал Репро. Сгусток врезался в стену, оставив след. Камень опадает кусками. Но это была обманка. Дьявол. Вместе с воздухом Атом выстрелила новой стрелой. И вот она. Ха. Ранила мое плечо. Есть попадание. Следит Асмодей. Вот так это делается. Ха-ха. Радуется Долтон. Коста. Хотела исцелить меня Авикта. Ведь рана опасная, да вот хотела, но осеклась, увидев мое радостное лицо. Ао, я улыбаюсь как безумец, надламываю древко. Боль пронзает тело и требует больше. Наконец я поймал то самое чувство. Опасность, жизнь или смерть, вдохновение, танец во смерти. Кричу на все легкие. Репро, прокрутившись вокруг себя, опасным смерчем плывет сквозь мазутных, рубит их в кашу, рассекает плоть. Столкновение. Лезвия балерины столкнулись со щитом. Борьба, сопротивление, искры. 8 секунд. Беру разбег. Перепрыгиваю тела. На ходу наношу удар. Ухожу в сторону от ручонки уже восстановившегося. Гера натягивает тетиву. Ха. Выпрыгиваю из-за спины Ван. Пока духи борются, нас с противницей разделяют всего несколько шагов. Выстрел. Стрела пролетела около моей головы, ранив щеку. 2-0 в пользу Атом. Но вот и все. Дистанция минимальна, я не боюсь, не испытываю ничего, кроме пьянящего куража. Удар тесака, блок луком, стрелковое оружие перерубило, как нож масло. Гера не ожидала такой силищи, да и сам Долтон в шоке. Бью кулаком, попадание, капля крови от губы девушки. Делаю шаг вперед, удар головы, снова попадаю. Теперь носик Геры закровоточил, Асмодей не успевает считать. Рыцарша, ведомая паттерном, нашла силы оттеснить Репру. Так я и думал. Резко разворачиваюсь. Блок. Новый поток искр. Скольжу назад. Казалось, больше не смогу нанести последний удар. Все силы направлены на атаку Костали. Гера упала на колено. Достала стрелу, чтобы использовать ее как новое оружие. Да вот подняла голову. Ее глаза расширились от удивления. Почти впритык. Репро Ван с жуткой улыбкой направила на нее руку. Прокаженные духи действуют сами по себе. Выстрел. Кха. Падает Гера с раной в груди. 3 попадания. Стоп, игра. Щелкнул Асмодей. Победил Алый Принц. Неприкаянные возвращаются в тело мазутной твари. Тварь исчезает. Одинокие хлопки от немногочисленных зрителей. Долтон со злостью разбил бокал. А Викта уже спешит на помощь Гере, как и дух избранницы, оставив натиск, приподняла голову хозяйке, ХМ, искренне переживает. Молодец, Ван, шмыгаю я, стараясь остыть. Хе-хе, реверанс, исчезает. Репро уровень 3. Асмодей, еще немного похлопав, удовлетворительно кивнул. А Меридиан, она просто ушла, красавчик. Подлетела Мими, хлопнув меня по плечу. МММ, рана адски болит, хочу порезать подругу. Плюс кровь на щеке не останавливается. А ой, поняла она по взгляду. Прости, почесала затылок. Слышала, укрепление делает прокаженных сильнее, и, ам, возбужденнее. Показывает язык. Хочешь потрахаемся, отвали, Мими. Сажусь на пол. Ладно-ладно, я просто предложила. А Викта призвала духа. Девочка, маленький ангелочек с одним крылом, сложила руки над лежащий герой. До этого гримаса боли и слезы по щекам сменились облегчением. Сейчас костой тебя подлатаем. Улыбается мне Верда. Позорище. Лишь бросил Долтон, не замечая никого, обиженкой потопал на выход. Исполни все, что прикажет принц, сказал он напоследок. Гера закрыла глаза, сжала кулаки. Хе, бедолага смирилась со своей судьбой. Да вот какая у нее будет судьба, сейчас придумаю. Глава 16. Отношения. Наконечник стрелы с почти неслышным звуком покинул мою плоть и упал на каменную кладку. Спустя мгновение рана затянулась, да и на щеке не осталось следа. Девочка-ангел мило улыбнулась, и только сейчас я заметил, что ее лицо покрыто едва заметными линиями. Они не искажают черты, но явно указывают на то, что при жизни этому ребенку были нанесены страшные увечья. Пока Мими что-то говорила Гире, Асмодей тоже исчез. Я обратил внимание на Авикту. «Этот дух?» – спросил я, наблюдая, как ангелочек возвращается в карту. «Грица», – ответила Авикта, потянувшись и выставив вперед пышную грудь. Удивительно, как она вздымается, протягивая взгляд. Хочется схватиться покрепче, сжать изо всех сил. ХМ, укрепление действительно имеет этот неприятный побочный эффект. Вдох-выдох. Бедную девочку замучили, и я не могла, не захотела расставаться с ней. Она приложила палец к губам. «Чтобы ты не думал обо мне слишком хорошо, да, я знала, что духи света обычно получаются из маленьких детей». Она произнесла это с искренней грустью. «Знаешь, снимаю маску, еще немного, и я поверю, что ты на самом деле не такой уж плохой человек». «Хе», она перемещает палец с губ на щеку. «Ты лжешь или говоришь правду? В грехе любит интриги, гадай», улыбаюсь я. «Наглец», отвечает она с улыбкой. «Твою мать, Асити, твоя мать даже говорит, как ты». Просунув мизинец в дырку на одежде, я понимаю, что нужно умыться и переодеться. «Гера», полуразворачиваюсь, «жду тебя в своих покоях». «У-у-у», веселится Мими. «Так вот, что тебе нравится на самом деле». Полное подчинение с ноткой безысходности. «Я не буду ничего отвечать, Алый принц». Но вот чего я точно не ожидал, так это такой сильной эмоциональности от Геры. Она в панике, в отчаянии. «Прошу, я умоляю вас, поклон, все, что хотите, но прошу», не закончив, бросает взгляд на Авикту. «Госпожа, прошу, помогите, я что-то упустил, откуда столько паники?» «Ох, милая», Авикта поправляет прядь волос девушки. «Награда была обговорена, учитель отдал приказ, но не было контракта», цепляется за края Гера. «Так, я понимаю, что спать со мной ей ну вот совсем не хочется, но она так переживает, будто после этого ее отправит под топор палача». «Не было, да», Верда быстро переключается, становясь одной из лидеров Дома Греха. «Но и преступления пока нет, только после свершения ты можешь обратиться в спектр арбитра или ко мне, но в этом уже не будет смысла», сникла девушка. «Ты не желаешь играть по правилам греха?» Приподняла подбородок Викта. «Нет, новый испуг, еще секунда». Наступило смирение. «Господин принц», скопились слезинки в глазах. «Дайте мне 10 минут». Поклонившись, Гера понуро пошла на выход. «Мда», почесала Мими в затылке. «Я не собираюсь портить тебе игру, но девку надо бы успокоить». Догоняет. Несколько секунд думаю. «Что за драма?» Спрашиваю Авикту. «Ты действительно хочешь эту девушку?» Серьезно спрашивает мать Асити. «Пыха, нет. Конечно нет», — скривился я. «Ух», — расслабила плечи Верда. «Как лидера розовых, ты чуть не поставил меня в очень неудобное положение. Спасибо, Мари, за твою порядочность. Хотя и она очень беспокоит меня», — хихикает. «Все еще жду объяснений. Как ты догадался, Гера там избранница розовых, а значит, путь целомудрия для нее особенно важен. Ну и само собой, Как неопытная девушка, она все еще мечтательница. Первый раз, особенный раз, не мне тебя учить. Медленно начинаем топать из зала. Долтон на эмоциях подставил Геру и тебя одним разом. Пусти ты бедняжке первую кровь. Ты как серый игрок опозоришь ее и всю ее семью. Понял. Гера загнана в угол. Если ослушается учителя, позор. Если послушается, позор, но иного рода. Она может обратиться к арбитру. Еще больше позора. А затем накажут меня за соитие с девушкой, не достигшей совершеннолетия. В Икубусе это 20 лет. Долтон подонок. Если ты держишься своих принципов. Наклонилась Авикта ближе ко мне. Зачем пригласил в свои покои? Обиженная ученица. Киваю сам себе. Может многое рассказать про главного подозреваемого. Ау. Обрадовалась Верда. Хороший ход, Кван. Алый принц сильный, умный и хитрый. Облизнула край губы. Аккуратней, юноша, еще немного и я влюблюсь. Очень смешно. Выдыхаю. Она лизнула мою щеку. Может быть, это и шутка, но в каждой шутке есть доля. Со смехом обгоняет меня. Когда закончишь, я буду ждать тебя в саду. Мне нужен отчет о последних днях. Исчезает из виду. Несколько мгновений я стою в одиночестве, проводя рукой по щеке. Внутри меня бушует огонь, и я чувствую, что вот-вот вспыхну сам. Мне необходимо выпить. Возвращаюсь в комнату без происшествий. Тигри заранее подготовила тазик с водой и новую одежду. Приведя себя в порядок, чистый и опрятный, я сажусь в кресло, потягивая персиковый нектар. Пока есть время, повышаю уровень репры. Повышение характеристики. Скорость. С этим все понятно. Вторая. Кровавый поток. Овладевая кровавой магией, танцующая находит новые пути сокрушать врагов. Способность. Поток. Волна магии, сбивающая с ног. Сила удара зависит от характеристики магия. Здесь даже думать не нужно. Расширить арсенал Ван дальнобойными способностями – это всегда хорошая идея. К тому же показатель магии у нее очень высокий. Она медленно, плохо защищена, но живуча. Мой боевой маг. Выбрав поток, я делаю еще один глоток и обвожу взглядом свою комнату. Конечно, еще в первый день я проверил это помещение на наличие дыр. Ни за стеллажами, ни за картинами ничего нет. Стены толстые, и все, что здесь звучит, остается здесь. С другой стороны, Авикта показала, что может бесшумно проникать ко мне, а еще зеркалами. Эх, с картежниками и их духами никогда нельзя быть уверенным, что за тобой не следят. Через несколько минут в дверь постучали. «Мистер Кван», — послышался голос Геры. «Да, заходи, я встаю». Это ей Мививиктис посоветовала. Девушка сменила свой наряд. Она одета как на свидание, не одежда, а подарочная обертка. Легкое платье, глубокий вырез, на горле ткань. Здесь хватит одного движения, чтобы получить полный доступ к ее телу, не снимая обертку. Мечта мужчины, воистину. Да вот только, ее взгляд полный грусти, еще немного и заплачет. Кого вообще могут возбуждать чужие страдания? Точно не меня. Если играть в КХМ, в изнасилование, только с любимой, которая сама этого просит, и никак иначе. Проходи, садись. Закрываю прокаженный глаз, мой голос нежен и ласков. Хочешь, трясу бокалом. Гера еле заметно кивнула. Налив девушке, одновременно садимся на противоположные диваны. Давай еще разок. Киваю. Меня зовут Кван Коста. Гератом. Сжимает стекло двумя руками. Прошу, расслабься. Бросаю смешок. Я ничего с тобой не сделаю. Думаешь, я извращенец, который любит насилие? Избранница несколько раз моргнула, ожидая совсем не этого. Дрожащий выдох. Правда? Вот оно. Никаких масок. Вопрос прозвучал очень невинно. Я даже подумать не мог, насколько девушки переживают по этому поводу. Ха. В основном ведь общаюсь и сплю с дамами иного характера. И окончательно закрепляю в душе странный факт о себе. Да, я действительно люблю женщин постарше. Вся эта девичья неопытность не мое, привлекает, но не более. Правда, дзинь, мое выигранное желание куда проще. Откидываюсь на спинку. Расскажи мне про Долтона. А там несколько секунд смотрит в отражение напитка. Она действительно зла и решила не вдаваться в подробности странного желания. Всяко лучше, чем то, что я думала. Господин Долтон, маленький глоточек, он импульсивный, пошлый, не сдержанный на слова и поступки, тяжелый выдох, но неплохой человек. Мы говорим про одного и того же Долтона, поднял я бровь, да понимаю, как это выглядит. Гримаса сожаления, порой даже во время тренировок с учениками он, спит то с духами, то с прислугой у всех на виду. Хороший человек, ничего не скажешь. Но он никогда не трогает нас, он учит, действительно учит, и делает это хорошо. Однажды он ворвался в бордель, куда утащили Максимилию, ее пытались соблазнить, а он разгромил то заведение, защитил, заступился, вырвался смешок, а потом, конечно, долго ругался и наказал непутевую. Что-нибудь еще? Господин Долтон постоянно ссорится с арбитром, открывает игорные заведения, которые запрещены. Ставки там отнюдь не серебрики, но тело скверно, а на предательство пока не тянет. Больше часа Гера продолжал рассказывать про учителя. Каждый раз, когда всплывало свинство с его стороны, оно сразу крылось довольно хорошими поступками. Да, он жесток в плане секса со слугами, но в контрактах четко прописаны рамки. Да, он оскорбляет своих учеников, но стоит им навредить, как первый летит на помощь. Да, он не сдержан на слова, очень тщеславен, зациклен на себе. Но мне хочется верить, что, КХМ, виноватая улыбка, подложив меня под тебя, хе, очень быстро Гера поняла, принц ей не угроза, и довольно приятный парень. Блеск теперь говорю о себе со стороны, он остыл и теперь сожалеет об этом. Вот, полбутылки опустело, по итогу я узнал его лучше, и чем больше узнаю, тем меньше он кажется изменником. Это наводит на скверную мысль. Долтон идеально подходит на козла отпущения, первая цель на подозрение. Может ли так быть, что кто-то хочет, чтобы он им был, а Викта? Или ее тоже пустили по неверному следу? Спасибо, что рассказала, не того ожидал. Ну, хотя бы так, можно вопрос, смущается девушка. Давай, отвечать надо аккуратно. Ты ведь действительно мог воспользоваться моментом. Я-то уже приготовилась морально, видимо, и к арбитру не пошла бы, стерпела, скрыла. Почему? Любовь в доме греха особо опасная тема, взгляд на окно. Но, судя по всему, ты выбрала себе достойного спутника. Калиб, нежная улыбка. Он работает в мастерской по пошиву одежды, моя семья часто закупается тканью у мастера. Я виделась с его сыном каждую неделю, щеки окончательно покраснели, и в какой-то момент поняла, что хожу туда не по делам, а чтобы увидеть его. Понимающе киваю. Ну и как, зная это, я осмелюсь тебя хоть пальцем тронуть. Играю бровью. Мы засмеялись. Любовь. Хорошие, теплые чувства. Кван, ты тоже влюблен? Да. Оттопыриваю палец. Но не найдется узнать в кого. Не мое дело. Она не шпион. Просто девушка, наконец дорвавшаяся до разговора о волнующей ее теме. Насчет шпиона забежал вперед. Несостоявшийся шпион. Куда точнее, если я доверюсь тебе, пожалею ли я об этом, мольба в глазах, я игрушка Авикты, но не ее раб, я веду свою игру, сказал уверенно и четко. Немного помедлив, Гера достала из выреза на груди кольцо, а во, магическое, это кольцо мне дала госпожа Мививиктис, произнесла Атом, пряча украшение обратно. Кольцо момента, оно рисует картину здесь и сейчас, зачем, нахмурился я, сказала, что... Когда ты начнешь действовать, я смогу собрать доказательства, допивает остатки. Сказала, что хочет помочь мне. Вот как, какого хрена Мими? Снова и снова Мививиктис пытается завлечь меня в свои сети. Или же она очень хочет, чтобы я переспал с кем-то. Я не могу этого понять. Даже если мои действия не затронут Викту. Но, подобная картина может стать инструментом шантажа для меня. Мои глаза расширились от удивления. Мививиктис догадывается про Сити и ждет ее появления, хочет иметь рычаги давления, черт, Гера не понимает, почему я так долго молчу. С другой стороны, возможно, Мими действительно хотела помочь ученице Долтона. Все, о чем мы говорили, останется между нами, кивнул я, клянусь тебе. Еще немного поговорив, Гера полностью поменяла свое отношение к Косте. Алый принц оказался куда опытнее нее и даже дал пару советов по игре. Где были ошибки во время дуэли, как усилить свой лук, какой паттерн подойдет за место рыцаря. Атом в приподнятом настроении покинула обитель Квана, но стоило ей преодолеть два коридора, чуть не столкнулась девушка с Меридиан. Гос, Гера не смогла договорить, страх сжал душу в тиски, дочь суккубы ничего не делала, ничего не говорила, но позади нее вырисовывался силуэт духа. Чите, что это, лишь промолвила Гера, она не могла понять. Сознание заполнил животный страх. Шаг назад, еще один. Спина столкнулась со стеной. «Госпожа, я не понимаю». Срывается голос. «В, в чем я провинилась?» Меридиан, прожигая взглядом саму душу, подходила ближе. Краски мира меркнут, остаются только розовые зрачки, полные ненависти и звук каблука. «Мисс Меридиан!» – неожиданно окликнул голос Долтона. «У учитель!» – текут слезы по щекам Геры. «КХМ!» – ему тревожно, но то тревога не перед сильнейшей. «Тревога за Геру!» «Что ты натворила, Атом?» «Ничего, я ничего не сделала». Девушка вжалась в стену, когда Меридиан вновь посмотрела на нее. Долтон, пробурчав себе под нос, попробовал собрать картину воедино. 2 недели назад он был в зале отдыха, он вспомнил, как дочь суккуба уступила Кванавикте, и только сейчас понял, какую глупость допустил с желанием на спор. «Ты спала с Алым принцем?» Утирает пот с виска. «Нет». Подкосились ноги Геры. «Мы просто поговорили. Он не тронул меня, он сказал, что только нет так». Меридиан застыла. Еще немного гляделок. Силуэт чудовища за спиной исчез. Еще секунда. Дочь суккубы резко развернулась, пойдя прочь. Прошла мимо Долтона, и тот склонился. «Я понял, госпожа. Вопроса не было. Больше никогда». Оставшиеся на месте Долтон и Гера пошевелились, когда цоканье каблука стихло окончательно. «Гера, чтоб тебя!» Разозлился. «При чем тут я?» Накрыли эмоции. «Это все вы, па!» Проводит рукой по волосам. «Уж больно твоей щели много внимания, девка!» Шмыгает. «Тоже мне трагедию устроили. Вам легко говорить». Стыдливый шепот. «Эх!» Подзывает к себе, чтобы поскорее уйти из поля влияния Меридиан. «Сколько раз повторять? Ну трахнул бы тебя принц! Ха! Да кто угодно! Что вы как маленькие! Мы в доме греха! Драть ее Марию! Учитель! Все, наши тела могут выдержать абсолютно все, и пока мы живы, надо брать от плоти, что можно и нельзя, только смерть непоправимая ошибка», выдыхает, видя, как Гера продолжает шмыгать носом, цела, да, растирает щеки, усилим тренировки, поправляет воротник, окалому больше не суйся, и еще, отворачивается, у тебя же через неделю конец пути, все-таки помнит, знает, вместе с Калибом найдите смотрящую сэру на среднем этаже. Она обходит правила и совсем не вмешивается, фыркает. «Будет тебе интимный первый раз без посторонних глаз, господин Долтон, в жопу засунь благодарности, малолетки сраные», рычит себе под нос, но ведет за собой свою ученицу. В этот момент Асити хрустнула шеей, голодная, уставшая и злая, она приблизилась к стене города вплотную. Глава 17, Лисица, часть 1. Асити, прислонившись спиной к дереву, наслаждается прохладным ветерком. Бальтазар, ущипнув и прожевав пучок травы, недовольно фыркнул. «Знаю», — выдыхает лисица. «Да, мы сделали крюк, потратили время. Но чтоб ты знал, я не могу просто так войти в город». Сама отрывает колосок, теребя пальцами. «Мне нужен человек, что проведет и даст все необходимое». Странная парочка действительно заехала в одну из деревушек вблизи инкубуса. Верда попыталась выйти на старого связанного персикового древа. Тайные знаки, послания. Полдня ожидания были не впустую, пришел ответный сигнал о встрече. «Пустырь под северной стеной, не опаздывай». Конь в очередной раз заблеял, а Асити уже не понимает, действительно ли прокаженное животное говорит с ней, или она додумывает сама. «Само собой, у меня есть», — скривилась. «Было все необходимое, да вот осталось в пространственном кармашке, который мне сейчас недоступен». Бьется затылком о кору. «Плюс меня не должны увидеть в городе». Стоит оранжевым зрачкам показаться на пороге, тяжелый выдох, схватит, затем поймут, кого схватили. И если повезет, лучший исход будет прямая отправка домой, а худший – смешок. Ну, лучше без худшего. Взгляд на Балтазара. «Понимаешь», – конь наклонил голову, – «я слишком много с тобой разговариваю». Прошел еще час, и наконец звук сапогов нарушил тишину. Асити спокойно поднялась на ноги, и пребывая в не лучшем расположении духа. «Не опаздывай», шмыгает носом. «Ты совсем охренел, Дирк, вау-вау». Мужчина с косичкой на виске, розовые зрачки, легкий макияж, одежда под стать авантюристу, что в любой момент готов отправиться в путь. Убедившись, кто стоит перед ним, черная карта исчезает в рукаве, и вправду ты, улыбается. «Хотя я даже не знаю, радоваться мне или готовиться к проблемам, зависит от того», скрещивает руки на груди. «Помнишь ли ты мою доброту, Хаэм?» Подходит ближе. «Помню», потирает шею. «Конечно помню, Асити», кивнул. «Я так и не сказал, спасибо, избавь», кривится Верда. «Мне нужна помощь, господин перебежчик». «Хе-хе, Диркатра, бывший соклановец персикового древа, много лет назад посланный шпионить в инкубусе, и по итогу предавший оранжевых, он искренне полюбил новый для себя цвет, влился в него, нашел свое место, и та, Кого послали казнить предателя? Была Осити палач, но раз Дирк стоит перед ней, он благодарен, он хочет вернуть должок. Смерть миновала картежника. Принцесса лисиц пожалела, отпустила. Я так понимаю, сплевывает розовый. Ты хочешь попасть в город, не просто попасть. Хрустнула Верда шеей. Мне нужно место отдыха, еда, вода, чистая одежда. Ам, ладно, трет висок, можно спросить зачем, Осити сверлит взглядом. Хаем, прищурился мужчина. Очевидно, у тебя большие проблемы, выглядишь ты потрепанно. Да и чтобы ты просила о помощи, ух, закончил, демонстративно пальцы опустились на гарду рапиры. Выдохни, Свят Мария, приподнимает руки. Осити, я помогу, меня не интересует игра, как раньше, я просто хочу жить и наслаждаться жизнью. Ухмылка, поверь, тут сотни причин наслаждаться ею, пышные и стройные, мужчины и женщины. Дирк, не хочет слушать Осити. Да-да, выдыхает. Старая квартира в розовом районе, все еще пустует. Оставил ее себе, на всякий случай. Движение головой, за мной. Попутно гамблер вручил вердозаветные линзы и достал из кармашка стража мантию. Картежники, прежде чем войти в город, сделали еще одну остановку. Это все, что у меня есть. Отдает Асе последние серебрики. На неделю хватит занять место в конюшне. Сделаю. Но тут сам конь злобно заблеял. Бальтазар. Шлепнула Верда по его боку. Затем встала перед мордой. Тебе нужно подождать нас. Ладно, я поклялась, что верну его. Верь мне. Ты что, разговариваешь с ним? Моргает Дирк. Долгая история. Видит Верда согласие Бальтазара. Отведи и устрой его. Адрес квартиры я запомнила. Встретимся там. Зрачки окрашиваются радугой. Мантия скрывает тело. И не поворачивайся к нему спиной, укусит. Понял. Сразу нарушил предупреждение Дирк. Ай. Получив укус в плечо. Вот ты падла. Я помогаю вообще-то. В ответ Бальтазар будто засмеялся. Ключ в руки. Картежники разделились. Осити еще разок посмотрела в спину уходящему Дирку. Сделала глубокий вдох. И теперь все внимание на открытые ворота инкубуса. Хотела бы я там побывать. Звучит голос сестры. Видела бы ты меня сейчас, сестренка. Натянула Осити капюшон. Став одной из сотен идущих, арбитры не обратили внимания на очередного игрока цвета радуги. Главное правило было соблюдено, анонимность, досмотров также нет. Казалось, контрабанда процветает в городе греха. Да вот не все готовы стать врагом главного арбитра. Кара будет жестокая и быстрая. Тут можно все, если ты готов к последствиям. Осити погрузилась в суматоху оживленной улицы. Она впервые углубилась в инкубус так далеко, и на деле слова, сказанные Кости. Я плохо знакома с розовыми, была лишь частичная ложь. Миновав лавки, парк и одну попытку в любовь, лисица нашла нужный дом. Замок, ключ, открытие двери. Маленькая комната в глубине двора, далеко от центральной улицы. Относительно тихо, темно, но стоит соседям сделать шаги, как те слышно за стенкой. Верда сразу открыла окно, впустив свежий воздух, всюду пыль, грязь. Но она здесь, на шаг ближе к любимому. Садится на кровать, устала, хочется спать, бросает взгляд на маленькое зеркало, проводит ладонью, убирая пыль. Дьявол, даже после путешествия лисица выглядит хорошо, но не идеально, как привык видеть Коста. Надо привести себя в порядок. Ожидание в одиночестве было недолгим. Стук, пока открыто, бросает смешок Осити. Как-то так, зашел Дирк, дай мне время, у Сирени есть все необходимое. Сирени, дернула бровью. Работница лучшая из профессий, с которой мы, снова видит холодный взгляд. В общем, она, мой должник. Верда наклонилась, как бы заглядывая за спину мужчины. Ты действительно помогаешь мне, не чувствую чужих, Осити. Честно, мне плевать на дрязги кланов. Да, я один из них, но рваться в замок, хохочет. Нет, лучше сразу повешу себе мишень на спину. Там что-то происходит. В последнее время очень неспокойно. Да, насчет этого. Серьезно, лисица. Алый принц, знакомый титул, теребит подбородок. И что он? Собери для меня информацию. Где он? Как до него добраться? Ты издеваешься? Возмутился розовый. Я и так помогаю сверх меры, а теперь еще быть твоей ищейкой? Нет. Желание выхватить рапиру было погашено доводами разума. Осити говорила сама себе. Успокойся, не спеши, нельзя все испортить. Тут у вас вроде как ценятся контракты. Встала на ноги. Так давай заключим один. Что ты хочешь за информацию про Алого Принца? Приподняла палец. Предупреждаю, если мне не понравится цена. Знаю. Можешь не напоминать, кто такая палач лисиц. проводит рукой по волосам. «Ао, и раз ты так крута!» Вернулась ухмылка. «Хорошо, я соберу все, что смогу про этого принца, а взамен носители Вердамила побеседует с Абрамом». Говнюк задолжал заведению, где работает Сирени. Пожимает плечами. «Один выстрел, и всем хорошо. Абрам картежник, серый, да». Стряхивает пылинки Дирк. «Для тебя же это не проблема, разберусь». Уверена в себе Верда. «Когда ждать информацию?» «День-два». Пожимает плечами. «Почему так долго?» Сжала зубы лисица. «ПХВ, я не хочу подставляться, ведь уверен, этот принц птица непростого полета. Аккуратно порасспрашиваю, не привлекая внимания замка. Да и ты хочешь того же, лисица?» Тонкий намек на риск быть пойманной. «Ладно», сдалась Аси. Когда Розовый объяснил, где можно найти Аброма, и уже собирался уйти, Дирк окликнула Верда. «Спасибо, цвета у нас разные, Асити, но ты позволила мне жить, как я сам захочу. Никто не посмеет сказать, что Дирк это неблагодарная свинья», — одергивает воротник. «К тому же, зная тебя, шанс быть проткнутым рапирой отнюдь не стремится к нулю». «Тоже верно», — сняла перчатки. Гамблер в знак доверия оставил запасной ключ в комнате и закрыл дверь с другой стороны, а лисица с выдохом полностью легла на спину. «Еще немного, Коста, рука к сердцу, я уже здесь, надеюсь, ты в порядке?» Сон почти уволок в свое царство, да вот давно пустующее помещение раздражало своей разрухой и грязью. «Надо убраться». Глава 18, лисица, часть 2, 9 часов спустя. Сирени, держа на плече большую сумку, несколько раз приподняла кулак, желая постучать, но снова и снова не решалась тревожить подругу Дирка. Молодая проститутка ничего толком не знала. Ее зовут Ренард, она из замка, и сейчас у моей благородной подруги большие проблемы. «Фух», — поправила челку Сирени. «Соберись». Одной рукой поправляет лямки белья, подтягивает грудь, юбку, чулок. В общем, девушка хочет произвести впечатление на особу высших кругов. Шанс завести друзей повлиятельнее. Кулачок снова сжался, костяшки ближе к двери. Но тут послышался щелчок, и препятствие открылось само. «И долго ты тут стоишь?» — протирает глаза Асити. «Ты от Дирка?» — потягивается. Наконец, нормально выспавшись, сил заметно прибавилось, и нет, лисица не потеряла бдительность. «Хорошая актерская игра, не более». «Доброе, госпожа Ренард», — поклонилась девушка. «Да, Дирк объяснил мне ситуацию». Милая улыбка. «Помогая вам, я помогаю ему. И, простите, что разбудила», — опускает взгляд. «В замке-то никто не беспокоит». «Ничего», — пропускает Асити внутрь новую знакомую, одновременно в мыслях благодаря за болтливость. «Я Ренард, из высших игроков греха». «Ладно, Дирк, пойдет, но это и означает, что даже в присутствии союзников линзы снимать нельзя. Также Дирк сказал, что это место давно пустовало. Давайте я». Сирени удивилась. Тут было чисто, не дворцовый порядок, но нет пыли, грязи, вещи расставлены по местам. Постель чистая, свежий тазик с водой. «Помогу, госпожа, откуда вы взяли чистое?» «Ой», — отмахивается Верда, смотря в начищенное зеркало. «Дирк делает из меня принцессу», — подмигивает. «Но я совсем не беспомощна, сосед тут, соседка там, подыграть уборщику улиц, поссорить парочку дальше по коридору». В подтверждение слов до комнаты дошла ругань, хотя там очень молодые. «Каюсь», — перегнула, — садится на стул, закинув ногу на ногу. «Но комфорт я себе обеспечила». «Ну», — снимает сумку, — «тогда и я помогу. Тут одежда, чтобы ходить по городу, и еще по мелочи». Пока Сирени засмотрелась на рапиру около кровати, Верда извлекла первые шмотки. «Ну как шмотки, милая, что это?» Зажаты пальцами полоски ткани. «Вы должны понимать, кто я и чем зарабатываю», — приобняла себя за локоть Сирени. «Весь мой гардероб – это стиль красного и розового районов. Последняя мода. Честно-честно». Лисица продолжает смотреть наряды. Наследница персикового древа всю свою жизнь соблюдала строгий порядок клана и позволяла себе вольности, только скрытые за одеждой. Тут же, вся вольность на показ. «Вам не нравится?» «Хе, Коста, сам того не ведая, все еще заставляют Асити чувствовать себя свободной. Только ради него, из-за него сейчас можно отказаться от титула благородной дамы и поиграть в так полюбившуюся роль, быть самой собой». Напротив, дерзкая ухмылка. Ничего не стесняясь, лисица начала раздеваться. Сирени попыталась отвернуться и так же быстро сдалась. Красота картежницы пленила взгляд. Стройная талия, крепкие руки и ноги, пышные ягодицы. Само собой, прокаженность бросилась в глаза, но стало такой мелочью, ведь девушке захотелось утонуть в объятиях благородной. «Ух, чего это я?» – одернула Сирени саму себя. «Слышала, тебя беспокоит один подонок по имени Абрам, шуршит и скрипит одежда». «Да, в смысле, не совсем меня. Сирени любит мужчин, но и девушки бывали ее клиентами. А тут такая стать, власть, красота. Прикажи Ренарду пуститься на колени. Сопротивление будет недолгим. Этот подонок плохо обошелся с одной из девочек. Классика. Щелкает застежка. Почему стража или охрана не решили вопрос?» «Ну», — смутилась Сирени. «Арбитров нельзя вмешивать. В плотской суке не все работают по контракту. А охранник — друг Арброма». «Ясно. Закончила Сити. Тогда разберусь я». Показывает себя. «Ну как это? Теперь лисицу не отличить от местных охотниц за удовольствием. Плотно обтянутые штаны подчеркивают все, что нужно, края трусиков торчат по бокам, живот полускрыт за хитросплетением кожаных полосок, что заканчиваются одной большой на груди. Размер чуть меньше, чем нужно, потому грудь еле-еле прикрыта, и маленькая полоска ткани на горле взбудоражит кого угодно. Да, единственное, что смогла выдавить Сирени, ей еще это. Парик, длинные искусственные волосы крутятся в руках, есть одно негласное в городе. Покраснели шики. Длина волос порой сигнал, особенно в красном. Если у девушки они длинные, значит, она ищет мужскую компанию. Если короткие — сглотнула слюну. Хаем, так даже лучше. Отложила. Женская компания мне сейчас милее. Улыбочка. Ха, хорошо. Уже навыдумывала себе проститутка. На деле Асити спасает местных мужчин от самой себя. Стоит ей только представить, как кто-то помимо Квана прикасается к ней. Удержать себя в руках от кровопролития будет сложно. Духи на шею, запястья. Верда сделала вдох, выдох. Пойду выполнять просьбу Дирка. Ремень, рапира в ножны. Спасибо за одежду. Всегда рада. Оранжевая сразу уловила податливость Сирени. Картежница быстро сложила свою маскировку и желание услужить замковой особе. Сирени специально подошла ближе. Атмосфера приобрела интимный оттенок. Верда на голову выше, смотрит сверху вниз. И, прикоснувшись к подбородку девушки: «Можешь выполнить еще одну просьбу?» «Я». «Тяжело дышать». «Что вам угодно, госпожа?» «Узнай среди своих, не появлялся ли где человек под титулом «Малый принц»?» «Больше глаз, быстрее процесс». «Ау». Неожиданная реакция. «Любовник прокаженных?» «Что?» «Прости». Теперь моргает сама Асити. «Узнаю больше, но про него ходят слухи по всему району». Перешла на шепот. «Будьте аккуратнее с ним, госпожа. Говорят, он ненасытен, что он спит и заставляет спать других с прокаженными духами. 6-7 раз. За раз. Ты чем тут занимался, Кван?» — цокнула Асити. «Но вместе с тем камень с плеч. Он жив и даже ходил по городу. Верда помнит, держит в уме злосчастную записку. Догадывается, где именно ее возлюбленный, но нужно больше информации». Попрощавшись с новой союзницей, лисица вышла на свою охоту, сразу поставив себе указание: никакой жалости. Ее не пугало отсутствие карт в руках. Ох нет, даже без духов осетили Верда не впервой побеждать гамблеров собственными силами. Сориентировавшись, проход в красный был найден быстро. Еще немного расспросов и хождения по местным тавернам. Абрам. Затягивается уличная шлюха сигаретой. Расстегнутая рубашка не прикрывает ничего, но ей плевать. Этот козлина сейчас в вихре. Чуть дальше на восток. Благодарю. Все, что хочешь, пупсик. Улыбочка. Знаешь, с таким телом есть компания получше, чем этот кабель. О, поверь, у нас будет весьма страстная встреча. Хмыкает. Для меня так точно. Хе-хе. Шлепает Асити по пятой точке. Удачи, бунтарка. Верда улыбнулась. И тут же свела брови. Как-то быстро лисица поймала ритм города. Она чувствует себя прекрасно. Ей нравится мельтешение тел, похоть на каждом углу, особый уровень свободы. Это же чувство свербит в черепушке гаденькой искрой. Какого мать, такого и дочь. Именно поэтому отец так строг, держит тройку лисичек возле себя. Он боится, что они, как Викта, пойдут за зовом греха. Теперь Асити понимает это. Как же трудно сопротивляться. Хаем, хрустнула шеей. Сконцентрируйся на деле. Будет Коста, тогда и отыграешься за потерянное время. Вывеска «Вихрь» в глубине подворотни была подсвечена несколькими фонарями. Прежде чем войти внутрь, Верда исследовала округу. 30 шагов вперед, десяток в бок, есть темный закуток без людей и звуков. Ящики позволят забраться на невысокую крышу. План готов, осталось загнать дичь. Оставив рапиру на этом месте, поправляет волосы. Шаг в таверну. Людей не очень много, но обстановка веселая. Играет музыка, дух горничная разносит напитки, не обращая внимания, как ее лопают посетители. Само собой, Асити удостоилась отдельных взглядов, полных похоти и желания. Сама лисица, двигаясь к стойке, обратила внимание на не менее привлекательную женщину, половину лица которой скрывала керамическая маска. Глаз не видно, ярко-алые губы, темные длинные волосы. Платье с пышным подолом обнажает плечи. И это было самое странное. Незнакомка не боялась показывать прокаженную плоть. Вся шея была в краснохватке.